Внизу, повитый синим дымом, лежал татарский. За снежно-розовеющей кромкой горизонта садилось солнце. Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом. Ну, война кончилась. Пихнули нас красные так, что теперь до самого моря будем пятиться, пока не упремся задом в соленую воду, сказал Прохор, когда выехали на гору. В задке параконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий. Рядом с ним сидела Аксинья, закутанная в донскую шубу. Из-под белого пухового платка блестели, радостно искрились ее черные глаза. Григорий искоса посматривал на нее, видел нежно зарумянившую на морозе щеку, густую черную бровь и синевато поблескивающий белок под изогнутыми заинившими ресницами. Аксинья живым любопытством осматривала заснеженную сугробистую степь, натертую до глянца дорогу, далекие, тонущие во мгле горизонты. Все было ново и необычно для нее, привыкшей не покидать дома. Все привлекало ее внимание. Но изредка опустив глаза и ощущая на ресницах приятный пощипывающий холодок инея, она улыбалась тому, что так неожиданно и странно сбылась давно пленившая ее мечта уехать с Григорием куда-нибудь подальше от татарского, от родной и проклятой страны, где так много она перестрадала, где полжизни промучилась с нелюбимым мужем, где все для нее было исполнено неумолчных и тягостных воспоминаний. Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и уже не думала ни о том, какой ценой досталось ей это счастье, ни о будущем, которое было задернуто такой же темной мглой, как и эти степные, манящие вдаль горизонты. Прохор, случайно оглянувшись, заметил трепетную улыбку на румяных и припухших от мороза губах Аксиньи, с досадой спросил: «Ну чего оскаляешься-то? Невеста, да и только! Рада, что из дому вырвалась!» «А ты думаешь, не рада?» — звонко ответила Аксинья. «Нашла радость! Глупая ты баба! И шо не видно, чем эта прогулка кончится? И ты загоди не ухмыляйся, прибери зубы! Мне хуже не будет! Погляжу я на вас, и до того тошно мне становится!» Прохор яростно замахнулся на лошадей кнутом. «А ты отвернись!» И палец в рот, смеясь, посоветовал Аксинья. «Опять же оказалась ты глупая! Так я с пальцем в роте и должен домой ехать! Молчала бы! Муж ты где? Схватилась с чужим дядей, едешь, черти куда! А ежели зараз Степан хутор заявился, тогда как?» «Знаешь что, Проша, ты бы в наши дела не путался, — попросил Аксинья, — а то и тебе счастья не будет! Я в ваши дела и не путаюсь, на шута вы мне сдались. Сказать-то я могу свою мнению? Или мне с вами за место кучера ехать и с одними коньми гутарить? Тоже выдумала? Нет, ты хоть серчай, Аксинья, хоть не серчай, а драть бы тебя надо, добрый хворостиный, драть, да еще и кричать не велеть. Ну, проклятые, все бы вы шагом шли, сатаны и лопоухи!» Улыбаясь, Григорий слушал, а потом примиряюще сказал: «Не ругайтесь поперва, дорога нам лежит длинная, и шо успеете? Чё ты к ней привязываешься, Прохор?» Прохор долго шел пешком, а потом угнездился в санях и разговора больше не заводил. Ночевали в Каргинской. Наутро, позавтракав, снова тронулись в путь и к ночи оставили за собой верст 60 дороги. Огромные обозы беженцев тянулись на юг. Чем больше удалялся Григорий от юрта Вешенской станицы, тем труднее становилось найти место для ночлега. В хуторах все помещения к вечеру оказывались занятыми, и негде было не только переночевать, но и поставить лошадей.